Ищущий убийц. Знаменитый голландский психометрист Жерар Краузе, один из тех людей, кто благодаря своему удивительному дару помогал полиции в расследовании самых запутанных преступлений. Он стал своеобразным доказательством тезиса, что если человеку чего-то недостает, природа может компенсировать недостающее самым необычным образом. Его детство никак нельзя назвать счастливым. Его отец, актер, занятый построением карьеры, практически не уделял семье внимания. И тот факт, что у него в 1906 году родился сын, Крауза-старшего скорее раздосадовал, чем обрадовал. Ему вовсе не хотелось иметь лишнюю обузу на своей шее, менять свои привычки. Мать тоже не слишком утруждала себя заботой о нем. Мальчик частенько оставался в одиночестве, даже когда болел. Он рос слабым, замкнутым и нервным. В 6 лет он обнаружил у себя странную способность знать о том, что происходит в других местах. В начальной школе Жерар огорошил учителя, сказав, что его вчера не было в школе, потому что он кое-куда ездил со своей подругой в розовом платье, на которой собирается жениться. В возрасте 8 лет мальчик оказался в детском доме. Мать испугала способность сына все знать, и она решила от него избавиться. Лишь спустя 3 года родители передумали и вернули подростка домой. Но жить ему лучше не стало. И ощущение того, что он никому не нужен, еще долго преследовало Крауза. Даже став взрослым, Жерар все еще считал себя неудачником. Ему и в самом деле не везло ни с работой, ни с личной жизнью. Девушки шарахались от нелюдимого молодого человека невзрачной внешности. Он даже угодил в больницу с тяжелым нервным срывом. Врачи спасли пациента после попытки суицида, но внушить ему более оптимистический взгляд на мир не смогли. Тогда, чтобы хоть как-то уйти от реальности, Краузе всерьез увлекся спиритизмом. Но и это не принесло ему особого облегчения. Изменить свою жизнь ему помог случай. В 1943 году Жерар Краузе зашел в гости к знакомым и увидел в прихожей чью-то трость. Он дотронулся до нее, и вдруг перед его мысленным взором возникла картина. На обочине дороги лежит труп человека, погибшего в результате автокатастрофы. Он спросил, чья это трость, и ему рассказали грустную историю о знакомом, который забыл свою трость накануне постигшего его несчастья. И Жерар вдруг понял, что у него есть дар ясновидения. Тогда он занялся изучением природы ясновидения, психометрии, телепатии. Однажды Краузе набрался смелости и отправился к профессору Тенхаеву из Утрехта, чтобы предложить ученому свои услуги в качестве объекта исследований. Вскоре уникальным даром молодого психометриста заинтересовались криминалисты. В марте 49-го полиция предложила Краузе тест. Его пригласили в полицейский участок, где позволили притронуться к 2 запечатанным картонным коробкам. Краузе сказал, в какой коробке находится окровавленный ботинок. Далее он сообщил, что его пригласили по поводу трагического происшествия, которое случилось еще 9 лет назад, в августе 40-го года. Погибли 2 детей, девочка и мальчик из семьи, в которой было 7 малышей. Преступление совершил на сексуальной почве маньяк-браконьер. Ребята ехали на велосипедах, убийца начал преследовать их, догнал, сбросил на землю, стал душить. Медиум указал также, что около тел обнаружили оловянную фольгу. И хотя ничего нового Краузе сообщить криминалистам не смог, они были удивлены теми подробностями, которые он откуда-то узнал. И время от времени стали консультироваться с ним. Наибольшего успеха он добился в расследовании такого дела. В феврале 1961 года к услугам голландского психометриста решила прибегнуть полиция Нью-Йорка. Помощь ясновидящего потребовалось в расследовании дела об исчезновении 4-летней девочки. Эдит Кео Корнус последний раз видели играющей на улице около своего дома. Выдвигалось предположение, что Эдит похитила и увезла в Чикаго какая-то женщина. Эта версия строилась на основании показаний нескольких свидетелей, якобы видевших, как женщина с похожей девочкой садилась в машину с чикагскими номерами. В Чикаго, по слухам, ребенка тоже видели. Жерар высказал другую версию. Он утверждал, что девочка мертва. Ее убийцей является 55-летний, психически нездоровый мужчина невысокого роста. Указал медиум и район города, в котором следует вести розыск. Причем не Чикаго, а Нью-Йорка. Вскоре в указанном психометристом районе криминалисты и в самом деле нашли дом, в котором, как и утверждал Краузе, сдавались в наем комнаты. Внимание полицейских привлекла металлическая дверь одного из помещений. Ее взломали, и на кровати увидели труп Эдит, который сначала изнасиловали, а затем зверски убили. Следствие установило, кто снимал это помещение. Оказалось, что Фред Томпсон вполне подходит под описание преступника, которое дал голландский ясновидящий. Томпсона задержали через неделю. Он сознался в совершении убийства. Но наказание ему удалось избежать, поскольку медицинская экспертиза признала Томпсона душевнобольным. Какую природу имел дар Жерара Краузе, так и осталось непонятно. Последние годы жизни самого ясновидящего покрыты завесой тайны. Неизвестно толком даже где и когда он умер. По одним источникам Жерар воспользовался программой защиты свидетелей и доживал свои последние дни под чужим именем. По другим, он закончил свое существование в качестве пациента клиники для душевнобольных.